Матерь Агни-йоги. Очень пристально и внимательно наблюдайте тех, с кем приходится сталкиваться в жизни. Не поражайтесь среди них количеству одержимых. Не все одержимые одержимы темными духами, есть одержание и средних степеней. Злобные исчадия не могут найти достаточно злобы в среднем сознании. Есть и светловато-сероватые степени. Но и от них полезности мало, ибо и при них в сознании насильственно вторгается более сильная воля. На лестнице света одержания нет и не может быть. Нет подчинения, нет порабощения. Дисциплина духа добровольна и свободна. Нет насилия над волей другого. Подчинение заменяется объединением сознаний и огненным устремлением духа к выполнению воли владык.